скамьи, шашки, выпушка, охраны, обмороки, крики, схватки, спазм, чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на головокружение, несмотря на поры на шатыря и пряный, пьяный запах слез и валерьяны, чтение без пенья тропаря, рама и жандармы и тираны, шаровары и кушак царя и под люстрой зайчик восьмигранный. Чтенье, несмотря на то, что рано или поздно, сами будет день, сядут там же за грехи тирана, в грязных клочьях посиделых пасм, будет также ветрен день весенний, будет страшно стать живой мишенью, будут высшие соображения и капели вешний дребедень, будут схватки, астмы, будет чтение, чтение, чтение, без конца и пауз. Версты обвинительного акта, шапку в зубы, только не рыдать. Недра шахт вдоль Нерчинского тракта, каторга, какая благодать. Только что и думать о соблазне, шапку в зубы, домину я зноб, мысль о казни топи непролазней, с лавки съедешь, с головой увязнешь, двинешься, чтоб вырваться, и хлоп, тормошат, повертывают навзничь, отливают. Волокут, как сноп. В перерывах таска на гоптвахту, плотной кучей в полузабытьи. Ружья, лужи, вязкий шаг без такта, пики, гики, крики, ас-сади, утки, крякать, курицы кудахтать, свист нагаек, взбрызги колеи. Это небо пахнущее как-то так, как будто день, как масло с пахтом. Эти лица и в толпе свои, эти бабы, плачущие в плахтах, пики-гики, крики, осади.